Сироп автомобильный. Незнайка всегда хотел научиться тому, чего не умел. Только он не любил трудиться и ко всему относился с линцой. Когда-то он очень плохо читал, но никак не мог собраться с духом, чтобы хорошо выучиться чтению. Каждый раз он отвлекался от занятий, то вдруг ему хотелось попрыгать через веревочку с малышками на улице Маргариток, то поспорить с Гунькой, например, какой ботинок надевать сначала, левый или правый. Спор частенько переходил в драку. Словом, всегда он занимался чем угодно, только не учебой. Но однажды произошел случай, который заставил его подумать о чтении всерьез. Как-то вечером Винтик и Шпунтик чинили газированный автомобиль. Они закончили ремонт и решили налить в мотор нового сиропа для смазки. В последнее время они применяли сироп от кашля по рецепту доктора Пилюлькина. Этот зеленоватый сироп на травах лучше других смазывал движущиеся части автомобиля. А Пилюлькин был горд за свой рецепт и с удовольствием давал его механикам. Бутылка с сиропом хранилась в медицинском шкафчике в комнате доктора. В тот вечер мастера сильно устали. Винтик зевнул и сказал Шпунтику: «Ой, хватит, пора нам отдохнуть. А Незнайка пусть сбегает к Пилюлькину. Возьмет сироп и все смажет. Он же любит кататься на автомобиле. Вот пускай и подольет сиропчика в мотор». «Верно», — согласился Шпунтик. «Эй, Незнайка, сгоняй за свежим сиропом». Незнайка ничего не делал, он просто сидел на заборе, но ответил: «Ладно, так уж и быть. Сейчас брошу все дела и вам помогу». Он слез с забора и отправился к Пилюлькину. И хотя доктора не оказалось дома, Незнайка сам взял из шкафа бутылочку, ведь в цветочном городе все жили дружно, не запирали двери и запросто заходили друг к другу. Уже смеркалось, и Незнайка не разглядел цвета жидкости, а прочесть надпись на этикетке поленился. Через минуту со словами «сироп как сироп» Незнайка влил зеленоватую жидкость в мотор автомобиля. Потом отставил бутылочку в сторону и отправился спать. Забравшись под одеяло, он сказал сам себе: «Дело сделано. Завтра покатаемся». Утром Незнайка проснулся от каких-то криков. Прислушался и узнал голос Винтика. «Да этому ослу ничего доверить нельзя! Испортил машину! Все в моторе заклинило!» «И позеленело!» — поддакнул Гунька. «Сейчас у меня Незнайка позеленеет!» — взвизгнул Шпунтик. С просонок Незнайка ничего не понял, выглянул в окошко и наивно спросил: «Как это я позеленею?» «Сейчас узнаешь!» — рявкнул Шпунтик. «Зачем ты в мотор вместо сиропа налил зеленку?» «Зеленку?» — прошептал Незнайка и сразу обо всем догадался. Но, увидев, что дело принимает плохой оборот, поспешил оправдаться. «Я же читаю плохо, просто неправильно прочел. Ведь очень похоже читается сироп и зеленка, особенно в темноте». Такое объяснение не устроило Шпунтика. Он ринулся к Незнайке, размахивая бутылкой с остатками зеленки. «Сейчас ты, безграмотный, у меня точно позеленеешь!» Незнайка понял, что действительно позеленеет. Он выскочил в окно и скрылся в высокой траве, крикнув: «Я буду учиться читать, чтобы не ошибаться больше! Сегодня же буду! Честное слово, коротышки!» Но к вечеру Незнайка забыл свое обещание. Он вздремнул в тени одуванчиков, а потом встретил Гуньку и сказал: «Завтра учиться буду. А сейчас купаться пойдем».